Передовая на Эйзенштрассе. Бои в Берлине в особых, именно берлинских условиях, потребовали от наших войск применить новую тактику. Каждый дом становится здесь дотом, каждая улица линии обороны. И сколько их не обходи, сколько ни заходи в тыл, каждое такое укрепление как бы живет самостоятельно, ведь отступать-то противнику некуда. И вот на фронте появился новый вид подразделений. Штурмовые отряды. Это особая часть, в которую входят и стрелковые подразделения, и танки, и самоходки, иногда «катюши», и обязательно группа саперов. При этом танкисты как бы организационно сливаются с пехотой и не только взаимодействуют, но и активно помогают друг другу в бою. Я решил написать об опыте этих штурмовых групп, которых в Берлине действует и весьма успешно действует уже несколько, и все они дальше других частей пробились к центру города. Зашел в оперу посоветоваться, где бы лучше посмотреть такую боевую группу в действии. И тут мне случайно повезло. От оперативщиков узнал, что как раз в такую группу, действующую в западной части города, на Эйзенштрассе возвращаются два бойца, приезжавшие в штаб фронта получать награды. Я их подкину на место действия, а они доведут меня до своего штаба. Кто бы мог знать, что случайно это знакомство сделает меня свидетелем удивительного подвига. Оба мои спутника оказались старослужащими, и путь их сюда, в Берлин, пролегал через всю войну. Старший сержант Трифон Лукьянович, представился мне один из них, худощавый, белокурый, обладатель грохочущего баса. Ефрейтор Николай Тихомолов, стукнув каблуками, рекомендовался другой. Он говорил, напирая на «о», и это сразу выдало в нем прирожденного волгаря. Были они оба в чисто выстиранных, тщательно отглаженных гимнастерках, на котором рядом со старыми, уже покрытыми патиной, наградами блестели ордена Красного Знамени. И получили они этот славный орден, по их словам, так, за пустяк. Взяли в плен большого немецкого генерала, командира корпуса, взяли, по их словам, чудно. Возвращались на мотоцикле с задания, увидели на лесной дороге двух немецких офицеров и старика в штатском. Боя не произошло. Встреченные подняли руки. Чтобы они в дороге грехом не разбежались, Тихомолов снял с их шаровар ремни и обрезал пуговицы. Расчет был такой, не очень-то побежишь, держа шаровары обеими руками. А когда стали обрезать пуговицы у цивильного старикана, все трое запротестовали. И оказалось, что этот цивильный – генерал. Словом, как бы там ни было, они доставили всех троих в штаб, сдали кому нужно и были очень удивлены, когда через некоторое время в их часть пришло извещение об их награждении и предложение прибыть в штаб фронта за получением наград. И вот сейчас они возвращались в свою часть, в тот самый штурмовой отряд, что глубже других продвинулся с юго-запада в центр Берлина. Доехали мы быстро, лишь в одном месте пришлось свернуть с автобана, и то, в общем-то, зря. В последние недели немцы ввели в бой новые, беспропеллерные, вернее, реактивные самолеты. Снизу было чудно глядеть. Летит самолет, стреляет, а мотора не слышно, только сзади расплывается мохнатый хвост. Обычно летают они вдоль шоссе. Обстрел их особых потерь не приносит, но все же Петрович свернул с удобнейшего автобана на одну из боковых дорог, и тут мы попали неожиданно в штаб истребительной дивизии Александра Ивановича Покрышкина. Его самолеты как раз и охотились за этой немецкой новинкой. Истребители взлетали прямо с шоссе, которое служило для них полосой разгона. «А что? Очень даже удобно», — сказал нам майор, руководивший полетами. «С аэродрома когда еще до места дотянешь? А тут рукой подать. Да и бомбят они наши аэродромы, страсть как бомбят. Напоследок боеприпасов не жалеют». Дорога, аэродром. Это тоже могло быть неплохой темой для предпраздничного очерка, но мои спутники очень торопили свою часть, и мы продолжали путь. Спутники – старые солдаты, хорошо уже ориентировались в Берлине. С их помощью мы благополучно доехали до той точки города, до которой можно было безопасно двигаться на машине. Остальной путь до позиции штурмовой группы прошли пешком по тропе, проложенной через дворы и стенные проломы. Штаб группы располагался в маленькой каморке из стопника в подвале одного из массивных, уже обрушенных домов. Начальник штаба, молодой капитан, армянин с веселыми, будто приклеенными к верхней губе усиками, сообщил, что командир, майор по званию, вчера был ранен, замены еще не прислали, и что пока он принял командование на себя. Несмотря на мальчишеский румянец, Пылавший на круглом лице, наш новый знакомый оказался не только толковым, но и опытным офицером. Разложив на столе рукодельную карту Эйзенштрассе, он познакомил нас с деятельностью своей штурмовой группы, рассказал о взаимодействии стрелков с артиллеристами, танкистами, саперами. Они успешно пробились еще третьего дня к этой самой Эйзенштрассе, но вот тут наступление застопорилось.